Глава 13. Дождь барабанил по крыше всю ночь. Вставать не хотелось совершенно. Я потянулась и перевернулась на другой бок. Сразу же встретилась с полуприкрытыми глазами Феди. Он явно разделял мое нежелание вылезать из теплой постели. Но если кот может себе это позволить, то мне придется собраться с силами и все-таки встать. Казавшаяся в солнечном свете светлой и уютной кухня сегодня снова была сырой и холодной. Чтобы разогнать эту серость, я решила приготовить пирог. Запах свежей выпечки – один из моих любимых. А позавтракать теплым пирогом в такое ненастье – именно то, что нужно. Через полчаса по дому разносился аромат яблок и корицы, в чайнике заваривался чай, на столе красовались нарядные чашки и сверкающие приборы. Краем глаза я заметила мелькнувшую во дворе тень и через мгновение услышала, как открывается дверь, и Егор на пороге стряхивает с себя капли дождя. «Привет, это я». Еще через секунду он уже сидел за столом, выжидающе на меня глядя. «Пахнет невероятно вкусно». «Сейчас будем пробовать». И я отрезала ему огромный кусок пирога. Из коридора показалась заспанная кошачья морда. Федор нехотя прошел к столу, лениво потерся об его ножку и грациозно запрыгнул Егору на колени. Тот моментально оторвался от пирога и принялся чесать наглого кота между ушей. «Здорово, дружище! Тоже голодный? Хочешь пирожка, маленький мокрый носик?» Я с удивлением наблюдала, как этот здоровенный детина сюсюкает с котом. Кот, кстати говоря, ласку оценил и удовлетворенно заурчал. «Как прошел девичник?» — спросил Егор, беря с тарелки еще один кусок пирога. «Отлично! Не считая, конечно, гадания, но об этом я рассказывать не собиралась. Я встала, чтобы вымыть тарелки, но стоило мне повернуть вентиль, как вода из крана брызнула во все стороны. Егор мгновенно оказался рядом, пытаясь заткнуть поток воды кухонным полотенцем. «Перекрой воду!» Я бросилась в ванну, но гад повернула все вентили и услышала, как Егор отбросил в сторону промокшее насквозь полотенце. «Не хочу тебя пугать, но, похоже, кран придется менять, и труба под мойкой вызывает серьезные опасения. Вот вам и вчерашнее гадание. Башня — разрушение. Кто же знал, что все исполнится настолько буквально?» Я устало опустилась на стул. «Этого еще не хватало. Егор, скажи честно, что бы ты сделал на моем месте? Продал бы старую развалюху и дело с концом? Или взялся бы за ее ремонт?» «Ну...» — Егор задумчиво почесал нос. «У нас и была когда-то развалюха. Не такая, конечно, старая, как твоя, но вложений требовало предостаточно. Когда я начал прилично зарабатывать, первым делом предложил родителям снести тот дом и построить новый. Но для меня это было единственно верным решением. Это мои родные места, я привязан к этой деревне и к людям вокруг. И чем дольше я жил в Москве, тем яснее понимал, что мое сердце здесь. А ты — другое дело. По большому счету, тебя здесь ничего не держит. Проблема в том, что меня нигде ничего не держит. Знаешь, иногда смотрю на этот дом и думаю, как бы я могла его перестроить. Сделать, например, новую веранду, если получится немного расширить проход из кухни и поставить стеклянные двери, такие с маленькими квадратиками окошек, то можно будет любоваться цветами, которые будут расти на веранде. Летом там можно будет пить чай за круглым столом, а если ее утеплить, то и зимой тоже. Я бы сорвала эти жуткие желто-коричневые обои и выкрасила все в светлые цвета, покрыла лаком полы, чтобы блестели на солнце. Купила новую красивую мебель и жила бы долго и счастливо, но... Но я не знаю. Вдруг это ошибка? Я так думаю. Не попробуешь — не узнаешь. Кран придется чинить в любом случае, а заодно можешь поговорить со специалистом по поводу всех своих идей. И кто знает, вдруг ты действительно приведешь здесь все в порядок и решишь остаться. «А у тебя есть такой специалист?» — хитро прищурилась я. «Обижаешь, конечно, есть!» Пока Егор разговаривал по телефону, я устраняла последствия недавней катастрофы. Мне было страшно признаться даже самой себе, что иногда мысли о том, чтобы остаться здесь жить, все чаще всплывали в моей голове. И когда я так вдохновенно рассказывала об этом Егору, в моем воображении была абсолютно ясная картинка прекрасного будущего, которое ждет меня впереди. Так легко было в это поверить, но реальность слишком далека от моих фантазий. Дом требует серьезных вложений, к которым я вряд ли готова. Из моих размышлений меня вырвал голос Егора. «Андрей может подъехать к 12:00». «Отлично, как раз успею переодеться». Я все еще была в мокрой майке, которая неприятно липла к телу. Егор будто опомнился и тоже засобирался домой, а на пороге он обернулся и сказал: «Если хочешь, я могу остаться». «Нет, спасибо, я справлюсь». Мой ответ, казалось, его разочаровал, но я пообещала рассказать ему, какой вердикт вынесет его приятель. Прораб оказался точным, как часы, и ровно в полдень постучал в мою дверь. Утренний ливень перешел в неприятную морось, но Андрей это не остановило от осмотра фасада дома. «Обожаю старые дома!» Глаза прораба горели от восторга. «Не потому, что они требуют дорогостоящего ремонта, хотя это, конечно, тоже плюс, не буду скрывать. Но это же живая история! Потрясающе!» Мы сделали несколько кругов, рассматривая дом снаружи. Андрей что-то записывал в свой блокнот, иногда давая комментарии. «Крыльцо нужно будет подлатать, ступеньки осыпались, дверь менять и тому подобное». Я уже начала замерзать, когда он, наконец, удовлетворился увиденным, и мы вошли внутрь. Подтекающие краны, гнилые трубы его не сильно заинтересовали. Он молча достал телефон, коротко с кем-то переговорил и вынес вердикт. «Через час подъедет сантехник, все поменяет». «Но», — строго сказал он, — «нужно понимать, что это временная мера. По-хорошему нужно менять все. Чудо, что труба не лопнула и не затопила здесь все гораздо раньше». Я посчитала, что это отличная возможность озвучить мои гипотетические планы по реконструкции дома. Мне бы хотелось здесь все немного обновить, может, снять старые обои, покрасить стены, разобрать сгнившую веранду и пристроить новую, покрыть лаком полы, поменять двери, плитку в ванной. Андрей слушал меня, внимательно осматривая фронт работ. Его молчание немного стало уже напрягать, когда он, наконец, произнес: «Значит так, слушай. Дом старый, сама понимаешь. Как я сказал ранее, нужно менять все. Проводку, трубы, батареи. Фундамент вроде крепкий, но это мы еще будем смотреть с ребятами. На крышу сейчас не полезу, скользко, но ее тоже нужно будет проверить и при необходимости заменить кровлю. Окна старые, полы покрашены, мы все это снимем, посмотрим, в каком состоянии доски. Если все нормально, заделаем щели, покроем лаком. Сохраним частичку истории, так сказать. Стены однозначно выравнивать. Потолки, смотрю, чем-то зашиты. Там, скорее всего, спрятаны балки. Нужно будет все это убрать, чтобы проверить сохранность конструкции. Дальше решай сама. Можем зашить все обратно, можем оставить. Стены покрасить — ерунда по сравнению с тем, что нужно сделать обязательно». Я уже чувствовала, что ремонт обойдется мне очень недешево. К моменту, когда мы подошли к веранде, мой боевой настрой испарился без следа. «Ну, тут все ясно. Ломать и строить заново». Я поделилась с Андреем своей идеей по поводу стеклянных дверей и оранжереи на веранде. Он согласно кивнул и добавил: «Сделаем ее немного шире, утеплим, и будешь тут чаи гонять круглый год. Только яблоню придется спилить. Ничего?» «Ничего, она все равно засохшая». Мы договорились, что к завтрашнему утру он составит смету, и если меня все устроит, то уже в конце недели бригада приступит к работе. Андрей заверил меня, что в его команде есть все необходимые специалисты. И несмотря на то, что работы предстоит много, прораб прикинул, что уже через 2 месяца я буду пить чай на своей новой веранде. Он даже поделился со мной контактами мебельщика на случай, если я решусь выбросить старые кухонные шкафчики и на их место повесить что-нибудь более приличное. Уходя, он сунул мне в руки визитку с контактами компании по изготовлению окон и настоятельно рекомендовал с этим не затягивать. Вечером, когда мы с Никой и Светой собрались у меня, я поделилась с подругами планами по ремонту дома. «Обалдеть! Это же так круто!» Света даже захлопала в ладоши от радости. «Пока здесь будут все крушить, переберешься ко мне», — практично заметила Ника. «Погодите, я еще ничего не решила», — попыталась я охладить их пыл. «Все-таки это очень серьезное решение. Если я решу ремонтировать дом, то это будет означать, что я намерена здесь остаться. А в этом я как раз и не уверена». «Почему? 2 месяца ты здесь вполне неплохо живешь», — возразила Ника. «Согласна. Сама удивляюсь. Но что, если мне здесь надоест?» «А тебе надоест?» «Раньше всегда надоедало». «Вспомни гадание. Карта повешенной. Пора уже принять решение». «Чтобы повеситься? Дурында! Чтобы остепениться! Я знаю один надежный способ понять, чего ты хочешь на самом деле. Нужно бросить монетку». «Смеешься?» «Я абсолютно серьезно. Ты либо обрадуешься результату, либо он тебя расстроит. Давай проверим». Ника выудила из кармана джинсов монетку. «Орел, остаешься? Решка, уезжаешь. Готова?» Я кивнула и подбросила монетку. «Орел!» — я с облегчением улыбнулась. «Вот видишь?» — Ника весело подмигнула. «Ты радуешься?» Я действительно была рада, но все же не могла доверить такое важное для себя решение случаю. «Я бы хотела, чтобы ты осталась», — тихо сказала Света. Умом я, конечно, понимала, что безрассудно спускать почти все свои накопления на дом в деревне, где я провела чуть больше 2 месяцев. Да, сейчас мне здесь нравится, у меня появились друзья и даже кот. Но дальше что? Пускай работать я могу отовсюду, но вдруг завтра пасторальные пейзажи мне наскучат и захочется движения и скорости большого города. И что тогда? При продаже дома мои вложения никогда не окупятся. Я это прекрасно понимала. Но вот сердцем чувствовала, что оно того стоит. Телефон пиликнул. Я привычно напряглась, ожидая очередного сообщения от Кирилла, хотя только вчера заблокировала его номер. К счастью, это оказалось письмо от Андрея. Он прислал смету даже раньше, чем обещал. Я не удержалась, открыла сообщение и сдавленно охнула. Подтвердились все мои самые страшные опасения. На ремонт уйдет больше половины моих сбережений. «Выше нос! У тебя хотя бы есть сбережения!» — подбодрила меня Вероника. «И даже что-то останется!» «И мы тебе поможем!» — подхватила Света. «Смотри, у тебя буфет какой хороший! Мы его почистим, отшлифуем, подкрасим. Тут ящичек нужно будет починить, я папу попрошу. И будет красота! Давай еще посмотрим, что нам пригодится!» Мы прошлись по дому и отметили, что, в общем-то, довольно много из вещей Клавдии можно будет отреставрировать, придав старой мебели более современный вид. К счастью, в этом отец Светы был мастером, а мы с Никой пообещали в случае необходимости ему помогать. Настроение улучшалось на глазах. В любом случае, денег я еще заработаю. Так, может, стоит пуститься в эту авантюру? 2 месяца назад я была абсолютно уверена, что избавлюсь от неожиданного наследства при первой же возможности. Но сейчас все было иначе. Я представила, как покидаю этот дом и этих людей навсегда, и сердце сжалось от тоски. Будь что будет, я остаюсь.